А сейчас эта музыка разрасталась, проникала не только в подкорку, но в каждую клеточку его тела, вибрировала, тянула, стонала. И, как всегда в этих индийских мелодиях, Денис слышал что-то заунывное, беспросветное, бессмысленное. Он подполз к черному биде, включил воду и сунул голову в фонтанчик. «Генитально-подмывальный фонтан», — сочинил Денис на ходу, но в кое-веки раз от собственного остроумия ему не стало легче. Она там ждет, маленькая, растерянная, вмиг теряющая всю свою напускную чванливость, когда никто ее не видит. Уж он-то это знает. Сколько раз он смотрел на нее, уснувшую калачиком, не дождавшуюся его, и ему хотелось взять ее на руки и покачать, побаюкать, уставшую, столько раз обманутую, несчастную и некрасивую во сне. И сейчас она опять ждет, а он валяется в собственной желчи, мордой в биде, пьет воду из фонтана и не может мобилизоваться, чтобы исполнить свой долг. «Я импотент, ты поняла? Импотент!» «Импотент!» — шепотом орал Денис, наклоняясь поглубже и стараясь не смотреть на свое дребловатое, скрюченное отражение в затемненной зеркальной стене. От холодной воды, пахнущей лимоном и дезинфекцией, ему стало чуть легче. Он перевернулся на спину, облокотился головой о биде и закрыл глаза. Музыка мешала. Денис поискал в шкафчике вату, но не нашел. Тогда он взял несколько палочек для протирания ушей с ватными тампончиками на концах и заткнул по 3 палочки в каждое ухо. Ну вот, слава богу, чуть тише. Он свернул большое полотенце, подложил его под голову, снова лег и закрыл глаза. Она пришла сразу и стояла, опустив руки в каком-то широком коричневом плаще с большими пластмассовыми пуговицами, и смотрела на него, чуть улыбаясь. Денис никак не мог посмотреть, что же там у нее под плащом, хотя и знал все наизусть. «Сними, пожалуйста, свой плащ, или хотя бы расстегни», — попросил он. Она покачала головой и чуть повернулась. И он вдруг увидел, что у нее высокий круглый живот, такой, с каким он ее никогда и не увидел. Он ни разу не потрогал этот живот. Он знал, что ему будет очень страшно. Но он так хотел положить на него руку и самому найти, услышать это второе сердце, которое бьется сейчас в ней. Он протянул руку, она взяла ее в свою, подошла к нему совсем близко и наступила ему ногой на грудную клетку. Свободной рукой Денис хотел погладить такую родную, тонкую, нежную щиколотку, и вдруг со страхом увидел, что она надела его любимые замшевые туфли абрикосового цвета на высоченном тонком каблуке. «Ты что? Нельзя? Упадешь!» — говорил он. А она тихонько смеялась, наступая ему на грудь все сильнее и сильнее, пока каблук не вошел ему в тело почти до самого основания. Ему было больно, нестерпимо больно, но он сам крепко держал эту щиколотку, не отпуская, лишь бы здесь, рядом, в нем была сейчас она со своим страшным, беспомощным животом. Он проспал, наверное, 6 часов. Когда он проснулся и попытался приподняться, то почувствовал острую поперечную боль в груди, как будто кто-то ударил его ребром ладони, проломив ему грудину. Он лег обратно и помассировал сердце. Во рту было сухо и горько. Перед глазами летали знакомые разноцветные мушки. «Нормально, все нормально». Денис кое-как встал, умылся, набросил на себя одежду, он так и проспал голый, и вышел в коридор. В доме было непривычно тихо. «А, ну да, всех же разогнали вчера, чтобы...» «Да». Он подошел к двери в спальню жены и осторожно нажал на ручку. Дверь, конечно, была заперта. «Ну и хорошо. Ну и слава Богу нашему, не нашему и всем харям Кришнам». Вместе взятым. На цыпочках Денис спустился на первый этаж, на ходу сбросив на пол рубашку, от которой подозрительно несло вчерашним праздником, и натянув, как ему показалось, чей-то чужой свитер. Он открыл хитрые замки на входной двери, очень кстати, что снаружи она захлопывалась без ключа. Денис постарался пройти по огромному участку тихо, но оба ротвейлера все-таки проснулись, и со сна облаяли его так, что он был почти уверен, если сейчас он обернется, то увидит, как в окне второго этажа, отодвинув плотную штору, стоит заспанная Оксана и смотрит ему в спину. Он дошел до въездных ворот, где стояла почему-то неотогнанная в гараж его новая «Мазда», чуть помедлил и, не оборачиваясь, открыл дверь машины. К рулю была прикреплена записка.